105. Открытка. Почтовый штемпель 21 сентября 1915 года. «Дорогой малыш, спешу черкнуть тебе всего пару слов, чтобы открытка успела уйти сегодня. Почтарь уже стоит у меня над душой. Скорее, скорее. Живу ничего, утро лучезарное, хотя ночью было прохладно. Думаю о тебе, душенька, и целую тебя 1000 раз».